Метод ТЭТ. Оценив свои возможности и знания, я созрела и создала свой уникальный способ работы с клиентами, который соединяет в себе новейшие методы психотерапевтической работы со знанием человека в творческом сочетании с древними и проверенными временем восточными телесными практиками. Главной особенностью своего подхода я сделала, в отличие от многих других практик, возможность работать с эмоциональными состояниями и поведенческими паттернами человека самым мягким и деликатным способом. Сегодня я уже собираю группы как онлайн, так и офлайн. Провожу вечерние мастер-классы и первые, и единственные в России телесные иммерсивные телесные шоу, где каждый может попробовать на себе эти запредельные ощущения. Но первый шаг был сделан именно в то время. Сейчас работа с телом в моем подходе активно распространяется по стране и миру, привлекая учеников и клиентов. Я очень им горжусь и бесконечно люблю. Работа в моем подходе называется телесно-энергетическая терапия, или сокращенно ТЭТ. Чтобы наиболее полно пояснить, в чем же заключается работа с клиентами на сессиях в моем подходе, обратимся к телу и его чувствительности. За чувствительность в нашем организме отвечает нервная система. Именно она передает по телу импульсы ощущений. Эти импульсы передвигаются в нас через фасции и межфасциальный матрикс. Примечание. Фасции. Оболочки, которые окружают и поддерживают наши мышцы и органы, образуя своеобразные футляры. Межфасциальный матрикс. Сеть структур окружающих клетки, поддерживающая их связь друг с другом. К примеру, если вы случайно дотронулись до вскипевшего чайника, то импульс боли дойдет до головы за доли секунды, и вы машинально отдернете руку от горячего без дополнительной работы сознания в виде размышлений. Это, конечно, пример экстремальной ситуации. Однако импульсы перемещаются по нашему телу и в спокойном режиме. Нервная система постоянно отслеживает, все ли у нас в порядке, на месте ли левая нога, не барахлит ли печень и так далее. Импульсы непрерывно проходят по фасциям, и мы их чаще всего не замечаем. Это очень просто и забавно проверяется. Вот вы сидите или лежите, читаете эту книгу. Отвлекитесь и ощутите пояс от ваших штанов. А теперь почувствуйте правое плечо. Каково ему под одеждой? Почувствуйте обувь. Ваше внимание мгновенно переключается между точками и дает вам всю информацию о состоянии вашего тела. Но почему же, казалось бы, мы не ощущаем эти сигналы нон-стоп? Все потому, что в организме существует система торможения, которая нам эти импульсы глушит. Поэтому мы не ощущаем ежесекундно, что тугой ремень брюк сжимает нам живот или что наши волосы туго собраны в резинку. Организм нас бережет от избыточного количества ощущений, иначе бы мозг не смог это быстро и адекватно переработать, мы бы быстро сошли с ума. Таким образом, мы создаем не все сигналы нашей нервной системы, а лишь выборочные. И, например, тем, кто живет на природе, за городом, мало пользуется гаджетами, эта функция служит только во благо. Но у жителей больших городов, окруженных делами, шумами, постоянным непрерывным потоком информации, нервная система глушения выключает все сигналы, которые являются лишними, по ее мнению, что приводит к определенным последствиям. Еда становится пресной, простые вещи перестают вызывать эмоции, секс кажется черно-белым, и в целом пропадает вау-эффект в ощущениях. Стрессы дают о себе знать зажимами и напряжением в теле, чем еще больше усложняют процессы чувствования. Все это, в свою очередь, влияет на гормональный фон, окситоцин, дофамин и все остальные естественные наркотики счастья в нашем теле куда-то деваются. Так вот, в процессе моих сессий человек как минимум расслабляется. У него даже лицо заметно меняется. Расправляется. Начинают гореть и блестеть глаза. Люди говорят, что состояние похожее на то, как бывает после длительной медитации. Далее часто включается в работу все тело. Под «включается» я понимаю некую совокупность процессов в нашем организме. Работу мышц, сознания и нервной системы, которая сопровождается внешними эффектами, вибрациями, разными свободными движениями тела без участия сознания. Мой клиент не отдает команду телу. К примеру, плечи начинаете дрожать. Движение происходит на расслаблении, как бы само собой. Через эти движения тело само нивелирует зажимы и напряжение внутри, будто разбивая его, прогоняя через тело большой объем вкусных ощущений. Этот процесс невероятно приятно отзывается в нашей нервной системе. Человек остается в сознании, понимает, что с ним происходит, не отключается, но и не останавливает безопасный кайфовый процесс. Еще важный момент. Мастера, обученные работать в моем подходе, работают не только с телом, но и с сознанием человека. С помощью такой работы становится возможным исправить такие телесные проявления, как тревога, напряжение, беспокойство на глубинном уровне. Классическая терапия с подобными запросами может работать годами. Объяснить эффект от сессии не всегда просто, и я часто слышу такие возражения. Ну, наверное, это все интересно, новые ощущения и все такое, но практическая польза телесно-энергетической терапии какова? Как правило, спрашивают об этом те, кто только раздумывает, идти или не идти на прием. Постоянные клиенты уже таких вопросов не задают. Главный эффект ТЭТ — возвращение себе той самой изначальной чувствительности, благодаря которой мы способны к переживанию оттенков тонких ощущений в жизни. Базовое ощущение спокойствия, радости и безопасности. Помимо основного эффекта, в процессе работы происходят сопутствующие благоприятные для психики и тела воздействия. Меняется работа нервной системы, она пробуждается, рождается новый контакт с физическим телом, появляется естественный его физический отклик. Тело при расслаблении отдыхает, наполняется энергией, уходят зажимы, которые жили в нем годами. После сессии многие отмечают, что глоток воздуха или стакан простой воды становятся невероятно вкусными. Это так. И в этом эффекте нет никаких чудес. Просто так работает наша нервная система. Включение, когда тело непроизвольно двигается во время сессий, которые несведущие люди со стороны принимают за какой-то экзорцизм, может произойти не с первого раза. Возможно, оно придет со второй, а то и с четвертой сессии. И это нормально. Поскольку исходные данные, зажимы, проводимость тела и чувствительность у всех разные. В сессии человек находится в трансовом состоянии, но не отключается. Он не спит, остается в сознании и все чувствует. А его нервная система отдыхает и перезагружается. Некоторые говорят, ощущение, будто я прямо хорошо поспала, часов так 8. При определенной тренировке, хотя это не самоцель, а приятный бонус, женщина может получить доступ к долинному оргазму. Когда все тело охвачено сильными экстатическими переживаниями и может находиться в таком состоянии довольно долго, от 10 минут до нескольких часов. Ровно столько, сколько проживающей необходимо. И при этом мужчине не нужно упахиваться в близости. Представляете, мужчина просто погладил ножку жены, пока смотрел футбол, а женщина улетела в экстаз. Так и происходит, если она ходила на сессии ТЭТ. При этом не надо думать, что телесно-энергетическая терапия проводится только женщинами для женщин. У меня очень много клиентов мужчин и учеников мужчин, которые уже ведут собственную практику с клиентами. Более того, у мужчин тоже повышается интимная чувствительность и расширяется спектр оттенков чувств во время оргазма. Ощущения становятся острее и приносят больше удовольствия. Кроме чисто физического ощущения, сессии дают и психотерапевтический эффект, поскольку воздействуют на наши эмоции. Все мы так или иначе недоласканы, недолюблены, недоглажены с детства. У кого-то были нетактильные родители. Некоторые мамы и папы считали, что прикосновения сделают хуже ребенку. Он вырастет зависимым и не самостоятельным по жизни. Да и в целом в нашей культуре тактильный опыт не принят. Клиенты, которые приходят на психотерапию, очень часто говорят, показывая на область груди, «Здесь у меня чувство пустоты, тут у меня гуляет сквозняк». Далеко не всегда разговорами и проработками с психологом удается закрыть именно эту идущую через тело проблему. А на сессиях ТЭТ мы, я и мои ученики, все это закрываем. Человек внутренне и психологически становится, как я это называю, плотненьким, а по факту — целостным. Он больше не ощущает пустоты или холода в груди. Благодаря ярким эмоциям от опыта, расслабленности, комфортного ощущения от тела, он с сессии уходит насыщенным. Мы безопасно и уважительно прикасаемся к человеку, напитываем его заботой, вниманием и лаской. Работая только через позитивные проживания, человек не падает в ретравматизацию, а наоборот, запоминает позитивные прожитые ощущения. Я обучаю клиентов через специальные техники, чтобы даже в сложной ситуации у них была возможность вспомнить этот телесный опыт и использовать его как основу. Наше тело выстроено из клеток, несущих в себе информацию поколений. Оно гораздо глубже ощущает, помнит, воспринимает мир, чем наш мозг. Поэтому, когда человеку внезапно становится плохо, а он бывал ранее на наших сессиях. У него есть потрясающий ресурс. Воспроизвести в теле те ощущения, что были на занятии. Эта память приятного проживания способна додать человеку энергии и расслабления, что поможет решать стрессовые задачи в условиях подъема, а не упадка и уныния. Вот такое пролонгированное действие имеет ТЭТ. Казалось бы, какие-то странные переживания тела, но видите, сколько они способны дать нам. И как мало людей могут догадаться об этом, пребывая только в роли наблюдателей. Этот опыт однозначно стоит прожить, прежде чем судить о нем.